давным-давно смели я шагай. Новые вершины ждут невидимые боги. Прощайся с прошлым, будь готов мечтать. Каждый новый день раскрывает нам тайны. В поисках себя потерять дежавю. Твои мысли мощны, как вулканы бескрайны. Все, что было старой пустотой, забудь. Каждый новый день открывает нам тайны. В поисках себя потерять дежавю. Твои мысли мощны, как вулканы бескрайны. Все, что было старой пустотой, забудь. Трансформация внутри нас горит. Изменение судьбы водоворот крутит. Озаряет разум яркий свет мечты. Вместе пройдем через новые пути. Секреты вселенной в душе оживают. Откроются двери, если их толкнуть. Всегда в движении осознание манят. Найди свой путь и продолжай свой путь. Каждое мгновение дарит нам уроки. Нужно лишь увидеть знаки на пути. Мы живем в изменениях, не забывая это. Каждый шаг наш шанс все изменить. Трансформация внутри нас горит. Изменение судьбы водоворот крутит. Озаряет разум яркий свет мечты. Вместе пройдем через новые пути. Изменение судьбы водоворот крутит. Озаряет разум яркий свет мечты. Вместе пройдем через новые пути.